Внимание, драйдеки. Ну вот, блять, накаркал. Нас зажали в одном из коридоров. Сзади подпирали в два, а спереди, драйдеки. Черт, то есть, хат, гранаты-то кончились. Ну и как нам прорваться сквозь эту стену огня? Хм, а если, кинув взгляд на одну из стен, я заметил нечто вроде массивного светильника, хотя что это на самом деле, я даже и не знал. Больше ничего массивного и ненужного под рукой не оказалось. Шпилька, сруби вон ту штуку. Зачем, учитель? Делай, что говорят. Несколько взмахов зеленого меча, и металлическая конструкция рухнула на пол. Теперь оставалось только поднять ее телекинезом и швырнуть в дроидик. Я смогу, думай как Йода, думай как Йода. Веса нет. Ведя вот такой вот мысленный диалог с самим собой, я отправил железяку навстречу драйдекам. Их щиты, предназначенные против энергетического оружия, оказались бессильны против материального объекта. Ха, против лома нет приема. Драйдеки были сбиты с ног. Одна из них была повреждена куском металла и бессмысленно шевелила манипуляторами. Щиты вырубились, вероятно, не были предназначены для работы в лежачем состоянии, а только в те моменты, когда драйдека опиралась на три свои культяпки. Конечно, можно было воздействовать и на самих драйдек, но, естественно, не под огнем противника, так что как получилось, так получилось. Остальное было делом техники. Добив остатки дроидов, мы прорвались в командный пункт. В шикарном кресле трусливо съежился неймодианец. Ну и противная же морда у него. Прости, сила. Именем республики, вы арестованы, объявил я ему. Сдавайтесь. Тот покорно свесил голову. Клоны быстро надели на него наручники. Сэр, взрывчатка установлена, можем уходить. Уходим. Асака, поспеши. Спустя пару минут станцию потряс небольшой взрыв, который разрушил рубку управления. Следом раздалась цепочка взрывов, и антенны системы связи были уничтожены. На обратном пути мы не встретили сильного сопротивления. Когда мы достигли выхода, я деактивировал меч и по внутренней связи вызвал Марат. «Да, сэр», — отозвался капитан Рагнос. «Мы обезвредили вражеского командира. Станция управления взорвана. Как там дела?» «Все в порядке, генерал. Жестянок было много, но мы их сдержали. Потери уточняем, но больше всего пострадали те полки, что еще ни разу не участвовали в сражении. Потеряно до 30 танков, в основном от. Отлично. К моему возвращению подготовьте подробный доклад. В течение следующих суток мы собирали свои части на корабли. Мы потеряли практически половину дроидов в один, остались лишь те, что были распределены по подразделениям клонов. Поживиться трофеями на этот раз нам особо не удалось. Корабль сепаратистов и автоматические заводы были заминированы и взорваны по приказу мастера Сквотера. Так что нам достались в основном трофеи с поля боя. Хотя я сам немного помародерил. Отступая с корабля, я навестил покой незадачливого неймодианца на предмет найти денежку малую. Чутье меня не подвело, в одной из стен был спрятан небольшой и надежный сейф, который был без проблем вскрыт моим мечом. В итоге я стал обладателем около полумиллиона кредитов, считать было особо некогда. На одной из канонерок мы вернулись на корабль. Наша миссия завершилась, пора было выходить на связь с советом джедаев. Для сеанса связи мы выбрали мостик моего Марата. Собравшись около проекторного стола, мы стали ожидать ответа на наш вызов. Вскоре перед нами высветились голограммы членов совета. В этот раз состав, что называется, не блистал. Киадимунди, Плокун, Шакти и Китфиста. Остальные отсутствовали. «Приветствуем вас, мастер Сквотер, и вас, рыцарь Викт», — заговорил магистр Пло. «Приношу свои извинения за свои просьбы о помощи, но без нее я бы не справился», — начал расшаркиваться Кубас. По виду мастера Сквотера было понятно, что ему не впервой общаться со столь высоким составом. Мне по причине общей усталости и здорового пофигизма было как-то наплевать на все эти словесные кружева. Зато Асака чуть ли не подпрыгивала на одном месте. На ее лице так и было написано. «Круть-круть, меня взяли на такое совещание. Пусть и в качестве зрителя, но все равно, взяли». С трудом подавил усмешку. Тем временем Кубас втирал совету про трудности, про потери, про то, что без моей помощи он бы не справился, мне же оставалось только кивать и соглашаться, после чего я спросил, какое задание у совета для меня теперь. Пока возвращайтесь на Дановию, вам необходимо организовать патрулирование участка Парлемианского торгового пути. Кроме атак сепаратистов, мирные торговцы подвергаются нападениям пиратов, что расплодились с началом войны, наставлял меня Киа Ди Мунди. О, прекрасно, только игр в догоняшки с пиратами мне и не хватало. И еще это расплодились с началом войны, как будто раньше их не было. Шаакти подсластила пилюлю. Мы отправим вам подкрепление, клонов новых из недавней партии, как только сможем, для восполнения ваших потерь. До кадетов юных, перенимать опыт на месте. И еще кое-какие грузы, оборудование и технику. Вот бля, мне только детишек клонов здесь и не хватает. Хотя сами клоны недалеко от них ушли, им-то всего по 10 лет. Так что чего я тут возмущаюсь, у меня все готово к отлету. Сообщил я совету, отправляюсь немедленно. Тут вроде бы и разговору конец, но шпилька вставила таки свои 5 копеек. Магистр Пло, я так рада вас видеть. Малышка Асака, ты ли это, что ты там делаешь? Удивился магистр. О, совсем забыл, это же Плокун нашел маленькую Асаку во время выполнения своего задания, опознал в ней одаренную и забрал в храм джедаев для дальнейшего обучения. Я падаван рыцаря Викта, гордо сообщила шпилька. Ох, я и не знал, пораженно ответил Пло. Как будешь в храме, заходи, всегда рад буду поговорить. Конечно, мастер Пло. Тут сеанс связи завершился. Что? Вспыхнула Тагрута под моим взглядом. Теперь и поздороваться уже нельзя. Прощание с Сквотером вышло скомканным. Кубазу предстоял нелегкий труд. У него куча раненых, а еще нужно взять под контроль поселение, да и переговоры с местным правительством. В общем, дел по горло. Так что мы особо не задерживались, дабы не мешать. Покинув ледяную планету, мы практически сразу совершили гиперпрыжок. И, часть первая, глава 8. Пусть оружие уступит место тоге. Пусть война отступит перед миром. Марк Туллий Цицерон. Ну вот и все, мы в гиперпространстве. Десяток часов в запасе есть. Ух, кажется, можно немножко отдохнуть. Ага, сейчас. А тренироваться кто будет? Мать его, да и пару голодисков нужно прочесть, просмотреть. Блин, да и Асаку нужно учить наставлять. Крыша едет. И это только вторая неделя войны пошла. Бедный, бедный я. Так, все, непорядок, уже сам с собой разговариваю. 2 часа на сон, остальное потом, а то абзац. Хотя, взгляд упал на груду клоновских доспехов и отдельных частей брони. Тяжко вдохнув, я уселся на пол, беря в руки дюрасталевую пластину. Как только выдалась свободная минутка, Асака поспешила в зал для тренировок. Больше всего из обучения Тагрути нравилось именно это, фехтование световым мечом. Зачастую она даже несколько пренебрегала другими дисциплинами, за что была несчетное количество раз подвергнута порицанию от лица ее наставников. Впрочем, Асака всегда оставалась при своем мнении. Минуты шли за минутами, складываясь в часы. Асака заканчивала отрабатывать один из приемов Шиин, пытаясь вплести его в собственный атару, да еще и переделывая под ее любимый обратный хват. И так этим увлеклась, что не заметила, когда ее учитель вошел в зал и начал наблюдать за ее тренировкой. Заметив его оценивающий взгляд, Асака поежилась. Вот блин, сейчас опять начнется. Учитель, Тагрута деактивировала меч. Простите, я больше так не буду. Асака подошла к учителю и сделала самое невинное лицо, какое только могла. Реакция учителя была призабавная. У него чуть глаза на лоб не вылезли от удивления. Это ты о чем сейчас? Спросил джедай, отступая на пару шагов назад. Ну я же использую обратный хват меча, а меня всегда ругали за это, я пыталась, но мне так удобнее. А, ты об этом. Фух, учитель провел ладонью по лбу. А я то себе напридумывал всякого нехорошего. Учитель, возмутилась Тагрута. Да ладно, шучу я. Хат с ним, с обратным хватом. Если тебе так хочется, то можешь его использовать. «Да-да-да, правда?» – не поверила Тагрута. «Конечно», – махнул рукой джедай. Почесав затылок, учитель выдал. «Сбила ты меня с мысли, да, я что собственно пришел, у нас был неоконченный разговор, пойдем». Это по поводу, настала очередь Тагруты делать удивленное лицо. Учитель дернул рукой, будто собираясь ударить себя ладонью по лицу, но в последний момент удержал ее. Сделав глубокий вздох, джедай медленно выдохнул, после чего продолжил. По поводу того, что джедаи хранители мира и равновесия, развернувшись, он направился в сторону своей каюты. Асака проследовала за своим учителем, иногда переходя на бег. Ну вот всегда он шагает так, что я за ним не успеваю, и выгляжу глупо. Он что, издевается? Дойдя до нужной двери, джедай открыл дверь и взмахнул рукой, приглашая ее войти первой. Асака послушно перешагнула через порог. Да тут форменный беспорядок. В глаза бросился распахнутый рюкзак с торчащими из него вещами и лежащий на полу голопроектор с кучей голодисков и инфокристаллов. В углу объемной грудой валялись многочисленные части клоновской брони и шлемов, а также куски кожи и материи. Рядом стояли баллончики с краской. Кровать же была идеально заправлена, на нее явно давно не ложились. Да он вообще когда-нибудь спит? Тем временем учитель мановением руки отправил лежащие на полу предметы на стол, освободив небольшой участок пола, после чего уселся, используя свою любимую позу, которую он называл странным словом «лотос». Когда-то Грута опустилась напротив своего учителя, тот прикрыл глаза и спросил, что ты понимаешь под этим понятием. Ну, Асака начала лихорадочно вспоминать, что ей говорили когда-то на занятиях. Это один из семи постулатов, которым джедай должен следовать. Дождавшись одобрительного кивка, повеселевшая эта Грута продолжила. Первый постулат гласит, джедай – хранители мира и справедливости в галактике, а другие – учитель заинтересованно подался вперед. Второй постулат – джедаи используют свою силу только для знаний, защиты себя и других, и никогда для нападения. Третий – джедаи уважают жизнь в любой ее форме. Четвертый – джедаи не правят, а служат другим, во имя блага всей галактики. Пятый – джедаи постоянно улучшают себя через знания и тренировки. Шестой. Джедаю дозволено брать в ученики одновременно только одного падавана. У падавана может быть только один постоянный учитель, но также падавану следует прислушиваться к мнениям других джедаев. Ученик может быть любого возраста. И последний. Чтобы использовать силу, джедай должен оставаться в гармонии с ней. Действие в дисгармонии с силой приводит к снижению способности владеть ею. Неплохо. Основы ты знаешь. Но что это значит для тебя? Учитель внимательно посмотрел на Асаку. Растерялась Асака, но быстро взяла себя в руки и начала говорить. Я, то есть мы, джедаи, должны быть примером для всех, действовать на благо республики, защищать слабых, помогать тем, кто нуждается. Нужно всегда тренироваться и учиться, и быть сильными, честными и храбрыми. Асака замолчала, однако со стороны учителя не последовало никакой реакции. Он просто сидел, закрыв глаза. Ровное дыхание не нарушало тишину. Тагрута не решилась побеспокоить учителя. Сидящие друг напротив друга учитель и ученица были погружены в свои мысли. Затянувшееся молчание прервал голос учителя. «Неплохо, Асака, совсем неплохо. Я ожидал меньшего». «Ну, это же я», — улыбнулась Тагрута. «Или вы забыли?» Хлопнув ладонями по полу, джедай нарочито весело сказал. «Кстати, о забытом, у меня для тебя подарок есть». Асака недоуменно уставилась на учителя. Поворошив груду брони, джедай положил перед Асакой сверток, сверху которого водрузил шлем. «Это твои доспехи. Откуда?» «Ну, я сам их сделал». Учитель скромно пожал плечами. «Можно?» Джедай кивнул. Асака взяла в руки шлем. По виду он напоминал клоновский, но многим и отличался. Отсутствовали светофильтры, большая часть корпуса, а сам шлем имел странный вид, не подходящий человеку, зато весьма подходящий ей. Даже скорее маска, нежели шлем. «Можно?» «Конечно». Подхватив сверток, Асака помчалась в свою комнату, примерять обновку. Она уже не слышала, как учитель откинулся на пол и испустил долгий стон. «Черт, то есть хат, ну и разговорчик получился. Конечно, ничего нового я не узнал, все это есть и в моей памяти. Другое дело, что слышать все это из уст 13-летнего ребенка, это как-то жутковато. Прям мурашки по коже. За 10 лет Орден очень крепко вдолбил свои догмы в ее, да и не только в ее, голову, что остается только восхищаться. Дедушка Геббельс был бы доволен, пропаганде на высшем уровне. Ни единого шага в сторону, ни единой крамольной мысли супротив политики партии. Впрочем, никто не видит в этом ничего странного, и Асака в том числе. Да и в мультсериале она умудрялась поучать на эту тему самого Скайуэкера, тот успел сформировать свое мнение до того, как поступил в храм, да и обучение его малость прихрамывало. «Ну, да оставим это на совести Оби-Вана, мне же придется идти длинным путем, на реальных примерах учить, видимо, с ней только так, и никак иначе, тем более, война, чтоб ее, предоставит сколько угодно этих самых примеров, может, тогда удастся немного вправить ей мозги, а то иногда дитя детем, честное слово, вон, новую игрушку нашла, и радости полные штаны», подумал я, имея в виду подаренный мной доспех. История с ним вышла сколь забавная, столь ли эпичная. Покопавшись в памяти, я вспомнил разговоры с моим знакомым с параллельного курса, такой же фанат ДДГ, как и я, который был жутко зациклен на этой самой ковке, и вспомнив предыдущие опыты прежнего Викта с ней во время создания светового меча, я решил своять ей броню своими силами, раз ничего годного поблизости не наблюдается. Что говорить о размерах, одни анатомические особенности головы-то грубчего стоят. Если бы не мои медитации и здоровый русский пофигизм, подкрепленные народной мудростью, что терпение и труд все перетрут, боюсь, я бы не справился. Хотя, какой там справился. Самый лучший результат, которого я смог добиться спустя 3 часа, рассыпавшаяся в мелкую пыль дюрасталевая пластина и пара ее товарок с трещинами. Видимо, это не мое, совсем не мое. То ли силенок не хватает, то ли еще чего. Благо, мусоропровод был неподалеку, и я по-тихому спустил туда все результаты своих экспериментов, дабы никто не смог оценить размеры моего фиаско. В итоге пришлось идти на поклон к корабельным техникам. Консилиум собрался довольно обширный, аж 8 человек, считая меня. Хорошо, что на корабле была мастерская по ремонту этих самых доспехов, целый склад с запасными частями и приборчик для их ремонта, оснащенный по последнему слову ДДГшной науки и техники, размером с «Жигули». Посовещавшись и рассмотрев прихваченный мной эскиз, клоны половину выкинули, половину просто забраковали. Наскоро отлив, отштамповав из металлолома нужные формы, техники начали кромсать и резать броню. Со шлемом вообще отдельная песня вышла. Половину внутренних датчиков и прочих систем из шлема пришлось просто выкинуть, они туда банально не влезали. Да и системы наблюдения и защитные визоры пришлось убрать. Впрочем, я не помню, чтобы джедаи страдали от близорукости. Легкая броня, язык не повернется назвать это доспехом, представляла собой набор небольших пластин, закрепленных на кожаном основании, которое было подкреплено кусками тканной брони. Оригинальные пластины брони фазы 1 пришлось уменьшать раза в 2, а то и в 3. Получилось, что получилось. Ну, хоть какая-то защита. Вернувшись в каюту, для закрепления эффекта я покрасил броню в тон своего доспеха, добавив на единственный наплечник эмблему легиона. Покопавшись в сети корабля, обнаружил таки файл с данными по обозначениям званий на флоте, а также в армейских частях. После чего со спокойной совестью нанес на грудную пластину планку погон с обозначением звания. 5 синеньких и 1 желтенький квадратик. Вот блин, отдохнул, называется. Ладно, фиг с ним, чего уж теперь пойду потренируюсь, а потом уж точно спать. Наше прибытие на Дановию не было сколько-нибудь занимательным. Рутина, одним словом. Вышли на орбиту, покрутились чуток, после чего сели на территории базы. Первым на поверхность планеты опустился Марат. За ним последовал один из моих авианосцев. Второй же бдил на орбите, дожидаясь своей очереди. За время нашего отсутствия взлетную полосу успели покрыть местным аналогом бетона, так что посадка была более чем комфортной, ни тебе грязи, ни пыли, лепота. Места было в достатке, благо обе пельты были в рейсах, а Исариби патрулировал систему, а то все мои корабли тут явно не поместились бы. Первым делом пришлось выслушивать доклад о состоянии дел на базе, да и общую информацию, что в мире творится, узнать не мешало. Первым докладывал командир Блэм. «Сэр, за время вашего отсутствия значимых происшествий не было. Все спокойно. Завершена отделка посадочной площадки. Контакты с местным населением минимальны. Личный состав в боевой готовности. Поставки топлива осуществляются точно по графику. Неплохо. Мне сообщили, что нам отправят подкрепление. Знаете что-то об этом, командир?» Поинтересовался я. «Да, сэр, подкрепление уже на пути к Лантиллесу, однако оттуда их придется вывозить своими силами. Безоружные транспортники не хотят отправлять в нашу зону ответственности, это слишком опасно. Рейдеры противника, сэр». «О, вот как, тогда, я взял небольшую паузу. Подготовьте Марат к вылету. Я возьму 1 полк, 10 канонерок и 4 эскадрильи лавин. Остальную технику сгрузите для техобслуживания и ремонта. Мне понадобятся все свободные трюмы. И дайте личному составу отдохнуть, скорее всего, нас привлекут к патрулированию торговых маршрутов». Блэм кивнул и отошел от тактического стола, после чего слово взял капитан-инженер. «Сэр, техническая часть подразделений, кораблей и базы в полном порядке. Текущий ремонт осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Удалось ввести в строй 1 танк АТ и 4 АТ. Введено в строй 2722 дроида в 1. Откуда пополнение?» Удивился я. «Нам удалось собрать некоторую часть обломков с орбиты. Найдено и доставлено на базу около 4000 в 1, несколько десятков единиц различной техники. Удалось демонтировать 4 турболазерных орудия и несколько бластерных пушек с обломков кораблей КНС. Отличные новости. Вы явно не теряли времени, капитан. Я быстренько подсчитал в уме нужные числа. Теперь у нас около 6000 дроидов. Не сила весть что, но может здорово пригодиться. Да, сэр, кивнул клон. Требуется ваша виза. В очередной раз пришлось отстукивать на датападе необходимые данные. Закончив, я обратился к командирам. Итак, господа, я удовлетворен вашими действиями. Отлет назначаю на... Я бросил взгляд на часы. Через 10 часов, в общем, времени на подготовку должно хватить. Командир Блэм, вы остаетесь за старшего. Кораблям. Вот черт, как их назвать-то? А то одобряющий один и одобряющий два... Странно звучит. Какие там номера у двух одобряющих, не напомните, командир. ТР-724 и ТР-792, генерал. 92-й сейчас на поверхности. Просветил меня Блэм. Значится так, 724-му сменить имя на Акаги. 92-му, Синана. Приказал я. Есть, сэр. Затем, значит что, на каждом БДК 3 полка, по одному полку оставить на базе, догрузить топливо и необходимые материалы, после чего Акаги пусть патрулирует на орбите Данови, Синана же пусть осуществляет защиту завода. Это необходимо сделать как можно быстрее. Управимся за 3 часа, сэр, подтвердил Блэм. Шашизи, совсем забыл, и нужно организовать похороны погибших. Придется добавить пару табличек, ответил клон. Скажите речь, генерал, а что мне остается то? Конечно, командир, я кивнул головой. Как только все будет готово, мы оповестим вас, сэр, козырнул клон. 8-часовой полет до Лантиллеса я банально пропустил, едва дойдя до койки, я рухнул и уснул. Вымотался я изрядно, хотя ничего особого не делал. Эмоционально же, одна эта речь перед клонами чего стоила. Снова пришлось говорить много красивых слов о борьбе, брать их, что герои не будут забыты. Объявил новым полкам, что они теперь являются частью легиона. Теперь у меня появились полки под номерами от 7 до 12. Конечно, это уже был не каноничный легион, но, я тут кто, генерал, или погулять вышел. Лишь за час до прилета мне удалось разлепить глаза, а после душа и легкого завтрака, даже сподобиться на короткую медитацию. Застыв в позе лотоса, я закрыл глаза и начал очищать разум от посторонних мыслей. Давалось это с трудом, но в конце концов мне удалось уйти в нирвану. Сознание медленно успокаивалось. Закончив свою медитацию, я направился в рубку корабля. В момент выхода корабля из гипера я предпочитал находиться там, зрелище того стоило, да и боевая тревога, как-никак. Поэтому и поспешил на мостик. По пути в рубку меня неожиданно, что называется, торкнуло. В голове проплыли смутные образы кораблей, ведущих бой. Пошатнувшись, я едва ухватился за переборку. Мать ее, силу, через левое плечо. Что это сейчас было? Голова жутко раскалывалась, прямо-таки натуральная мигрень. Это что, видение силы что ли было? Как-то неожиданно. Хотя чего удивляться, с моими-то медитациями крыша и не так поехать может. Впрочем, отмахиваться от такого подарочка я не собирался, сила не раз выручала меня в критических ситуациях, так что игнорировать такое, по меньшей мере неразумно. Очухавшись, я влетел в рубку. Капитан Рагнос, корабль в полную боевую готовность. Приготовить торпедные аппараты к выстрелу. Противник в точке выхода, слева и справа от нас, фрегаты «Щедрость». Скороговоркой выпалил я. Капитан начал отдавать соответствующие приказы, хотя на его лице застыла маска глубокого недоумения. Минуты текли неспешным потоком. До выхода, 5-4-3-2-1. Прыжок завершен. Марат вышел в обычное пространство аккурат между курсами двух фрегатов-сепаратистов, за которыми гнались корабли республики. Справа наблюдались еще 2 корабля КНС. «Открыть огонь!» — скомандовал Забрак. Орудием, уже направленным в сторону противника, понадобилось лишь немного скорректировать прицел. Турболазерные турели, расположенные слева и справа от рубки БДК, зачастили зелеными турболазерными болтами. Мелкие орудия вносили свою лепту. Однако, сам бой занял от силы минуту. Нам удалось уничтожить один из фрегатов, остальные же улизнули, уйдя в гиперпрыжок. «Сэр, корабли прямо по курсу, из эскадры командора Ренауна». «О, старый знакомец, запросите канал связи». Командор Ренаун, стоя на мостике своего одобряющего, едва ли не скрежетал зубами от бессилия. Проклятые сепаратисты в очередной раз давали дёру. Последнюю неделю несколько раз в сутки корабли КНС совершали наскоки на секторальную базу флота Лантиллес. Лантиллес, кипящая жизнью планета-мегаполис, родной мир для людей, вот уже тысячелетия доминирующих в транспортировке грузов и кораблестроительстве на центральном участке Перлемианского торгового пути, от Таннаба до самого Центариса. Десятки орбитальных станций, платформы доков окружали планету, сотни торговых кораблей проходили через ее порты. Несколько сотен торговых, судостроительных и ремонтных компаний обосновались в этом прибыльном месте. Поэтому не случайно эта система была выбрана в качестве секторальной базы флота. Правительство Лантиллеса во главе с Тибериумом Карнеги в первый же день оказало полную поддержку канцлеру Палпатину, предоставив свои орбитальные доки для нужд армии и флота республики, а также отмобилизовав все свои вооруженные силы, которые, кстати говоря, были довольно внушительными. Одних только модифицированных тяжелых крейсеров дредноут во флоте Лантиллеса насчитывалось аж 27 единиц, что не было удивительно. Занимая доминирующее положение в секторе Лантиллиан и соседних семи секторах, планете приходилось содержать внушительный флот для поддержания порядка на своем участке торгового пути, а также для защиты своих интересов от начавшей набирать вес торговой федерации. Хотя за решением о поддержке республики крылось и желание защититься чужими силами от атак КНС, теперь, во время войны федерация стала менее щепетильна, не сдерживаемая более ни сенатом, ни законами. Так или иначе, Лантиллес неизбежно становился целью КНС. Действовали сепаратисты небольшими силами, 3-4 корабля, преимущественно фрегатами «Щедрость». Эти, с позволения сказать, корыта, в бытности своей инкассаторские суда, были вооружены довольно серьезно, для невоенного судна. Правда, качество орудий было довольно низким, единственными стоящими орудиями были два тяжелых турболазера. Однако для малых кораблей флота республики они были серьезными противниками, не говоря уже о безоружных транспортниках. Да и куча стервятников на борту делали их опасными противниками. Совершив прыжок в систему, те атаковали, а встретив сопротивление дежурных кораблей, улепетывали во свояси. Особенные неприятности приносили сотни дроидов-истребителей, они атаковали орбитальные платформы и малые грузовые корабли. Противостоять им было довольно сложно. Вот и сейчас четверка фрегатов отступала, преследуемая двумя одобряющими и двумя дредноутами. Еще немного, и они, приняв стервятников на борт, совершат прыжок. И так уже не в первый раз, и не только в его смену. Ситуация была прескверная, тем более на корабле Ренауна присутствовали два десятка стажеров, новоиспеченных мичманов и вторых лейтенантов, ускоренный выпуск Академии Корпуса Юстиции, которых прикомандировали для ознакомительного полета по системе. А тут такой конфуз, да еще на глазах этих желторотых птенцов. Внезапно один из клонов операторов доложил. Из гиперпространства вышел большой корабль. Ренаун жадно впился взглядом в обзорную панель. Прямо перед фрегатами КНС выпрыгнул республиканский БДК одобряющий. Он оказался всего в нескольких километрах от фрегатов-сепаратистов. Эх, если бы они знали, если бы подготовились. А так, Ренаун не успел додумать свою мысль, как БДК открыл огонь из всех своих турболазеров и других орудий, одновременно выпустив несколько торпед. Один из фрегатов, что был ближе всего к одобряющему, поймал две из них, после чего мощный взрыв буквально разорвал его на две части. Стажеры за спиной Ренауна радостно загомонили. Остальные фрегаты успели совершить прыжок, но одному из них не повезло. Торпеда успела достигнуть его за несколько миллисекунд до прыжка, так что участь его была незавидна. После взрыва его наверняка выбросит в обычное пространство, а это сопряжено со многими опасностями, можно оказаться как в короне звезды, так и в поясе астероидов, а то и в центре планеты. «Сэр, мы установили, это Марат, сэр». Ренаун позволил себе усмехнуться. «Сэр, генерал Викт просит вас выйти на связь, выводите». Махнул рукой командор. Его настроение, скатившееся было в минус, стремительно ползло вверх. На центральном обзорном экране перед Ренауном появилось изображение Микари Викта. Тот задорно улыбнулся. «Рад видеть вас, командор. Я смотрю, вы тут вовсю развлекаетесь. Какими судьбами в нашем захолустье, генерал?» Ренаун поддержал шутливый тон джедая, краем глаза следя за стажерами. Многие из них откровенно пялились на экран, отвесив челюсти. «Ну еще бы, не каждый день увидишь такое зрелище». «Стреляли», — туманно заявил джедай, после чего продолжил говорить более серьезным тоном. «Прилетел за пополнением, узнать о графиках патрулирования, да и с сослуживцами познакомиться не мешало. Тогда Ренаун на секунду задумался. «Я возьму на себя смелость пригласить вас сегодня вечером в офицерское собрание. Почту за честь, командор. Вот только вряд ли у меня найдется подобающий наряд», — развел руками джедай. Ренаун мысленно представил джедая в роскошном наряде, который носили некоторые аристократы, и чуть не хихикнул. «О, не затрудняйте себя, вполне хватит и вашего доспеха. Время военное, забавное будет зрелище. Ну, тогда непременно буду», — заверил командора Викт, после чего откланялся. Офицерское собрание Лантиллеса поражало одним своим видом: огромные панорамные окна, блестящие до рези в глазах пол из полированного камня, редкие породы дерева, хрусталь, кожаная мебель и витиеватый интерьер — все буквально кричало о шике и роскоши. Илиус Тербон, назначенный на должность Маффа, командующего 12-й секторальной армией «Лазурное копье», не поскупился, широким жестом сняв для нужд флота роскошный двухэтажный ресторан в центре одного из городов планеты мегаполиса. Первый этаж, который располагался на высоте 100 метров в одном из небоскребов, был отведен для младшего командного состава. Второй же, имеющий в центре огромную прозрачную секцию, оккупировали чины рангом повыше. Как и до войны, офицерское собрание являлось местом сосредоточения всех служащих флота. Иметь сюда доступ считалось привилегией, которую нужно было еще заслужить. Это не афишировалось, но большинство важных стратегических и в особенности кадровых вопросов решались именно тут, в неформальной обстановке, за бутылкой другой дорогого вина. На первом этаже группа молодых новоиспеченных мичманов и вторых лейтенантов отмечала начало своей службы, одновременно горячо обсуждая дневное происшествие. Те, кто пропустил это примечательное событие, с трепетом внимали рассказу участников битвы. Молодые офицеры, ставшие невольными свидетелями сражения кораблей, были слегка навеселе. За одним из столиков собралась компания друзей, неразлучных с самого первого курса Академии. «И все-таки я думаю, что это была спланированная акция». Сумира Геленрига, второй лейтенант и лучшая слушательница на курсе, тряхнула гривой роскошных рыжих волос. «Это не могло быть совпадением. Слишком мало было времени между выходом из гипера и моментом открытия огня. Даже орудия уже были направлены на противника». «Ну-ну, малышка», — игриво ответила мичман Грейса Коннор. «Если уж ты так говоришь, поверим тебе на слово. Только не хмурь так брови, тебе не идет». Сумераги бросила на свою миниатюрную подругу взгляд, полный негодования. «Грейс, вот поэтому-то ты только мичман, будь серьезнее, в конце-то концов». Смуглокожая Зилтранка расхохоталась, одновременно потянувшись всем телом. Мундир изрядно облегал ее более чем достойные формы. Ее волосы белого цвета органично подчеркивали цвет ее кожи. «Девочки, не ссорьтесь по пустякам», — Кристен Мира легкомысленно махнул рукой, в которой был зажат бокал с Саластианским. «Давайте лучше выпьем. Крис, тебе, кажется, хватит», — упрекнул товарища Лихтендель Цери. «Бессердечная скотина». Кристен картинно заломил руки. «И это говорит мой лучший друг. Ты необычайно прозорлив, дорогой мой товарищ», — улыбнулся второй лейтенант. «У меня действительно нет сердца, как и у любого порядочного оторванца». Сумераги молча наблюдала за очередной перепалкой своих друзей, понимая, что в конечном счете они помирятся. Вероятность этого составляла 99,7 из 100. Покинув спидер такси, я с Асакой направился ко входу в ресторан, в котором располагался этот самый офицерский клуб. На входе стоял самый натуральный швейцар, однако он не решился препятствовать нашему входу, тем более что мы действовали уверенно и нагло. Зайдя в зал, я оценил местный интерьер. Загнивающая Европа так хорошо загнивает. «Шпилька, тебе, наверное, стоит побыть тут, среди молодых офицеров. У меня впереди скучные разговоры с такими же стариками, как я, и тебе будет неинтересно. Вы не старый, учитель. Вот тебе раз, ты же меня сама так назвала». Онемешные глаза ей идут, ей-богу. «Когда, а?» — возмутилась-то Грута. «Я такого не говорила». «Ладно, шучу я, шучу. Не скучай». Хлопнув Тагруту по плечу, я направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Меж тем Крис закончил кривляться, нагнулся к столу и заговорщицки прошептал: «Смотрите-ка, кто тут у нас». Молодые люди скосили глаза на входную дверь, в которую только что вошла колоритная пара. Молодой человек лет 25, в незнакомого вида доспехах, и маленькая, лет 12-13, девочка Тагрута, также облаченная в подобие брони. «Джедай», — полувопросительно прошептала Сумераги, заметившая висящие на поясах мечи. «Да не может этого быть», — откликнулся Крис. «Это, джедай, действительно, эти двое малоса ответствовали типичному облику монахов-джедаев, они скорее походили то ли на военных, то ли на охотников за головами». Меж тем пара разделилась. Мужчина, хлопнув Тагруту по плечу, направился на второй этаж, тогда как девочка решительно шагнула вглубь зала. «Я сейчас!» — воскликнула Грейс, молнией покинувшая столик. Друзьям оставалось только наблюдать, как Зилтранка решительно подошла к малютке, между ними завязался короткий разговор, после которого они обе направились к их столику. «Господа!» — О'Коннор отвесила шутливый поклон. «Позвольте представить, это милое создание, Асакатана, а это, мои друзья, сумерги, Лихтиндали Крис». Тагрута, сев на свободное место, поздоровалась. «Добрый вечер, позвольте узнать, кто вы и какими судьбами вас занесло на наше собрание», — поинтересовался Крис. «Я, падаван рыцаря джедая Микари Викта», — гордо заявила Тагрута. «Мы прибыли сегодня утром, за пополнением для наших войск, мастера пригласил командор Ринаун. Ну, а меня взяли просто за компанию. Так это вы сегодня разнесли фрегат сепаратистов?» Сумероги впилась в Тагруту внимательным взглядом. «Скажи, а как вам удалось так подловить противника? Ведь бой занял меньше минуты. По статистике». Сумероги вошла в раж, но была бесцеремонно прервана О'Коннор. Не обращая на нее внимания, Асака, сумероги очень умная, но иногда даже чересчур, как-никак фандрианка, хоть и не чистокровная. Поэтому у нее мозги варят лучше всех. Однако она такая бука. Расхохоталась Мичман. «О, что-то мне это напоминает. Точно, моего учителя», — сообщила Тагрута, воздев палец к потолку. «Он у меня ужас какой умный. Все время что-то читает, либо с клонами разговаривает о всяких заумных вещах. Ну прям как наша сумерги. Она тоже все время то в библиотеке, то в симуляторе зависает». Расхохоталась О'Коннор. «Два сапога пара», — согласилась Асака. «Гэр Рейс», — прошипела сумерги. Двое парней втихую ржали над ситуацией. Крис так вообще трясся от едва сдерживаемого смеха. Похоже, эти две особы нашли общий язык. На счастье, к столику подошел дроид-официант. «Чего еще изволите, господа офицеры?» — бархатным голосом проговорил андроид. «Фруктового сока, если можно, и пирожных», — скомандовал Асака. «О, тут готовят отличные кремовые». «Решено». Грейс хлопнула ладонью по столу. «Мне того же самого». Через некоторое время сумерги наблюдала за быстро тающей горкой пирожных и никак не могла понять, как в девушку и ребенка может влезть столько сладостей. И ведь при таком рационе у них идеальные фигуры, что у одной, что у второй. Этот факт приводил второго лейтенанта в неописуемое замешательство, так как противоречил здравому смыслу. Сегодня вечером в офицерском собрании, несмотря на отсутствие самых главных лиц флота, тем не менее было очень оживленно. Все столики были заняты. Кернатаун Ринаун с нетерпением ожидал прихода Микари Викта. Когда он сообщил, что пригласил в их компанию джедая, то многие офицеры были в ступоре. Однако после заверения командора, что этот генерал очень незаурядная личность, многие заинтересовались. Даже разгорелся небольшой спор на эту тему. И вот, наконец, появился и сам генерал. Стремительно взлетев по лестнице, Викт направился прямиком к командору. По залу поползли шепотки. Ринаун мысленно потер руки. Появление генерала явно вызвало фурор. «Еще раз здравствуйте, командор», — кивнул джедай. «Рад приветствовать вас в нашем обществе. Господа», — Ринаун повернулся к своим компаньонам, — «позвольте представить вам генерала Микари Викта». Сидящие за столиком офицеры сдержанно поприветствовали джедая. Когда все устроились в уютных креслах, Ринаун начал представлять сидящих за столом. «Капитан Касим Узбрива, капитан Арта Детройт, капитан Смит Картес, командиры кораблей типа одобряющий, гранд-капитан Ичиро Фукуока, ответственный за оборону Лантиллеса силами флота республики, гранд-капитан Дарин Элизия, ответственный за взаимодействие с флотом 4-го сектора, лайн-капитан Жизя, командует частью сил, ответственной за охрану торгового пути, командор Хазам Теремаки, командующая южной эскадрой, вице-адмирал Масаири Борн, заместитель адмирала Фортескью, заведует кадрами флота, контр-адмирал Льюис Сурабай, командующий флотом Лантиллеса, капитан Рой Факкер из флота Лантиллеса, капитан Циназма, из службы разведки, полковник Лейнин Тамаускас, из службы снабжения». Когда все были представлены друг другу и с формальностями было покончено, официанты разлили вино по бокалам. «Бокал карелианского», — осведомился один из капитанов. «Не откажусь», — кивнул головой джедай. После выпитого разговор перетек в более приземленное русло. «Что слышно о ходе военных действий?» – спросил джедай. «До нас новости долго доходят, тем более я был несколько оторван от цивилизации последнее время». Капитан Азма, как самый осведомленный, включил лежащий на столе проектор, высветив карту галактики. К сепаратистам присоединились несколько десятков новых миров. Также на их стороне выступил корпоративный альянс, и идут слухи, что им симпатизирует и межгалактический банковский клан. Так что конфликт набирает обороты. В последней сводке говорилось об ожесточенных боях на планете Атракин. 416-й корпус высадился на Тире. Боевые действия идут на Малаваре, Хайпере, Искио и Дельгада. Крупные стычки происходят во 2-м, 8-м, 9-м, 11-м, 12-м, 18-м и 20-м секторах. Нажав пару клавиш, разведчик переключился на карту 12-го сектора. В нашем секторе ситуация не лучше. По сути, та территория, что мы контролируем, он обвел пальцем горстку планет, это максимум того, что мы можем удержать на данный момент, а большая часть систем принадлежит сепаратистам или симпатизируют им. Благо, пока крупных сил противника против нас не направили, два десятка фрегатов максимум. А да, кивнул джедай, Кастилл, Салукимай, Джабим, Филуция, Боспати, Лианна, Туула, Раксус Прайм. Викт начал уверенно указывать на планеты. Все это так или иначе принадлежит сепаратистам. Вы неплохо осведомлены, удивился разведчик. Кто предупрежден, тот вооружен. А что вы думаете о возможных действиях противника? Спросила Теремаки. Ну, что тут сказать, Викт на минуту задумался. КНС сейчас переводит промышленность на военное производство. Они явно не ожидали, что у республики окажется такая большая и хорошо подготовленная армия и флот. Они готовились к битвам со старыми лоханками из корпуса юстиции. Сейчас они в растерянности, но вскоре опомнятся. Еще пара недель, и в нашем секторе появятся миллионы новых боевых дроидов и сотни боевых кораблей. Нас пошлют захватывать миры сепаратистов, как пить дать, а они будут стараться выбить нас с занимаемых планет. Свалка будет жуткая. В разговор включился командор Сурабай. Поговаривают, что командующим армией сепаратистов назначен некто Гривус. Вам что-нибудь известно? Джедай осушил очередной бокал. Точно не скажу, но по слухам, это тот еще отморозок, хотя и по-своему гениальный полководец. По слухам, джедай улыбнулся. У него практически все тело состоит из протезов. Он больше на дроида смахивает. Вроде как в какую-то катастрофу попал, но подробности мне неизвестны. Ренаун вспомнил пару деталей с момента прошлого знакомства. Позвольте узнать, а капитан Рагнос следит за погрузкой людей и техники, пояснил Викт. Нам нужно как можно скорее отбыть на Дановию, для организации патрулирования. А ваша ученица, Асаката, да вон она, джедай указал рукой на один из столиков на нижнем этаже, сласти трескает. Офицеры заулыбались. Я удивляюсь вашими успехами, генерал, взял слово вице-адмирал. Ваши действия достойны всяческих похвал. Разбить многочисленную группировку противника, захватить планету, организовать поставки так нужного нам топлива. А да, сэр, поддержал его полковник-снабженец. Поставки с Дановии почти полностью обеспечивают наш флот топливом. Крайне нежелательно было бы терять этот источник, ближайший подконтрольный нам завод, в 140 парсеках, да и то не в нашем секторе. Тогда мне придется основательно попотеть, подкреплений маловато выделили, хохотнул генерал. Все обернулись к полковнику за пояснениями. Ничего не могу поделать, развел руками тот. Прибыло 7 полков клонов, но по приказу у меня забрали 4 из них. Еле удалось отстоять хоть эти 3. Большую часть техники также реквизировали. Правда, генералу достались несколько специальных подразделений, а еще мы смогли выделить один корвет, консульский. Но это максимум того, что мы можем дать. За всю ВАР говорить не могу, но наша секторальная получила 120 одобряющих, это примерно 20 звездных корпусов и 16 легионов пехоты с частями поддержки. Остальные подразделения клонов и техника доставляются чуть ли не на пассажирских лайнерах и грузовозах, а это еще 16 звездных корпусов, отдельные легионы, полки, батальоны и даже роты. Транспорта катастрофически не хватает. Ладно, хат с ней, с техникой, у меня трофейной пока хватает, а вот войск действительно маловато. Приходится даже трофейных дроидов в строй ставить. Хлам, конечно, но что поделаешь. Вы используете трофейную технику, поразился капитан Детройт. приходится, развел руками джедай. Я даже дроидов КНС перепрограммирую, чтобы заполнить бреши в личном составе. Да, это по сути мясо, идущее в расход, но лучше терять их, чем клонов. Думаю, начал Сурабай, мы можем выделить вам один дредноут. Все-таки вы находитесь на острие атаки сепаратистов. И один полк ополчения Лантиллеса. Это было бы чудесно, джедай немного повеселел. Но это вроде как старые корабли, или я ошибаюсь? Да, они были закуплены около 30 лет назад, однако корабли прошли модернизацию на нашей верфи, принадлежащей крупнейшей компании ЛКК. Тамошние инженеры, типичные флегматики, которых мало интересует дизайн и элегантность кораблей. Поэтому облик дредноутов стал более угловатым и не таким красивым. Зато для них важна надежность. К примеру, один из рекламных слоганов кораблестроительной компании гласит: «Мы делаем межзвездные перелеты менее волнительными». Хотя до этого они и занимались только гражданскими судами, заказ они выполнили качественно и в срок. Но лучше об этом может рассказать капитан Факкер. Он как раз командует кораблем, который мы хотим вам подчинить, капитан. Молчавший до того времени Факкер медленно начал излагать характеристики корабля. Тяжелый крейсер типа дредноут, 600 метров в длину, экипаж, 9000 человек, последний вариант корабля. Первый имел экипаж в 15 тысяч. Вооружение корабля состоит из 10 тяжелых турболазерных пушек, 20 счетверенных турболазерных пушек, 10 легких турболазеров и 24 спаренных легких лазерных пушек. Грузовой трюм был полностью переделан на Лантиллесе под ангар для истребителей. Там размещено две эскадрильи истребителей Z-95 модификации АВ-4, 24 машины. Весьма недурно, подвел итог Викт. Плохого не держим, заверил его Сурабай. Модификация на основе чертежей флота Катана, хотя только отчасти. Там вообще вроде 2200 человек экипажа было. Джедай нахмурил лоб, вспоминая что-то. Мне бы вот еще офицеров толковых, пожаловался Викт. Клоны, конечно, отличные парни, но они все одинаковые. Нет особо выдающихся специалистов, да и опыта у них особо и нет. Офицеры согласно закивали головами. Вице-адмирал Риборн обратился к Ринауну. Сегодня же на вашем корабле группа курсантов совершала ознакомительный полет? Да, вон они, внизу, отмечают начало службы. Думаю, нескольких из них мы могли бы откомандировать к вам, генерал. Насколько я знаю, эти офицеры еще не получили назначения, иначе бы рапорты прошли через меня. Тем более, я точно знаю, что еще 3 группы выпускников направляются к нам. Генерал, вам предоставить личные дела? Не стоит, я уже выбрал. Сидящие за столом офицеры невольно переглянулись. И кого же? Да вон ту четверку, что сидит с моим падаваном. Если уж с ней они нашли общий язык, то со мной точно сработаются. Ринаун, как и другие офицеры, тут же убедились, что генерал не откладывает дела в долгий ящик. Нажав пару кнопок на наруче, генерал вызвал на связь свою ученицу, Асака. Да, учитель, Тагрута завертела головой, пытаясь найти взглядом учителя. Наконец ей это удалось. Она помахала рукой. Асака, скажи тем офицерам, с которыми ты сидишь, пусть собирают манатки и отправляются на Марат, отныне они будут служить под моим началом. Ой, как здорово, обрадовалась Тагрута. Ринаун с затаенным ехидством наблюдал за тем, как отвисают челюсти молодежи, и не только. А генерал-то тот еще фрукт. Нужно за ним пронаблюдать. Больно интересная личность. Удовлетворив свое любопытство, офицеры переключились на свою болтовню, обсуждая им одним понятные нюансы. Я же, сидя в роскошном кресле, молча наслаждался очередным бокалом вина. Не то чтобы я в бытности моей студентом увлекался этим делом, но быть студентом и не поучаствовать в общей пьянке, да еще если повод подходящий, это было бы очень странно. Да и есть огромная разница между восприятием обычного человека и восприятием джедая. Черт, да это вино для меня было почти живым. Слегка уплыв в транс, я наслаждался букетом, на земле такого точно не было. Ну или, во всяком случае, я такого не пробовал. В общий гармоничный одобрим с сознания вклинилась мысль. Наслаждайся, пока можешь. Когда еще удастся так вот посидеть, одна сила ведает. Вот уж точно. В чем я уверен, так это в том, что я ни в чем не уверен. И, часть первая, интерлюдия 1. Законы, которые во время мира изданы, большей частью отменяет война, а которые изданы во время войны, отменяет мир. Тит Ливий. Яркие лучи солнца поливали поверхность Роксус Секундус, расположенная в системе Роксус, в входящий в Тионскую гегемонию, одно из древнейших образований современной галактики. Поговаривают, что оно было создано в незапамятные времена некими древними, которые создали и небезызвестную Кареллианскую систему. Роксус Секундус, как и вся система, принадлежала конфедерации независимых систем. Именно на ней располагался основной командный пункт сепаратистов. Война набирала обороты. Оправившись от потрясения в связи с появлением у республики армии клонов, главы основных членов КНС собрались на Роксус Секундус, лично или с помощью дальней связи, чтобы обсудить дальнейшие планы. Просторный зал, располагающийся в одном из дворцов на берегу океана, был погружен в легкий сумрак. В помещение, где собрались представители сепаратистских организаций, вошел статный седовласый человек, одетый в роскошную черную мантию. На поясе угадывались очертания светового меча. Дуку был аристократом и считал себя эталоном элегантности, даже манера его речи напоминала речь человека высокого происхождения. Именно из-за своих взглядов он ушел из ордена джедаев, сказав, что тот предал саму идею своего существования и стал игрушкой в руках прогнившей республики и лживых коррумпированных сенаторов. Дуку мечтал создать империю, где правили бы люди, а не люди стали бы рабами или были бы уничтожены. И такие взгляды разделяли многие представители расы людей, и неудивительно. В те древние времена, когда в руки людей и дуросов не попали технологии Раката, и гипердвигатель еще не был изобретен, да световые корабли с колонистами на борту, находящимися в анабиозе, бороздили просторы галактики. И в то время, когда империя Раката еще только развивалась, люди уже основывали свои государства. Уже с тех пор Корусант был центром развития цивилизованного мира. И именно он стал столицей Галактической Республики 25 тысяч лет назад. С тех пор утекло много воды, но люди продолжали развиваться и доминировать над остальными расами. Сейчас, 5 из 10 жителей республики были людьми, а еще двое – их потомками. И граф Дуку справедливо считал, что люди достойны большего. И такую возможность дал Дарт Сидиус, его повелитель, давно осуществляющий свой великий план. Дуку с готовностью встал под его начало, принял темную сторону силы, получив новое имя – Дарт Тиранус. Он начал воплощать план своего учителя – и выпал из поля зрения на целых 8 лет, после чего стал лидером образованной конфедерации, одновременно участвуя в создании армии клонов, которая в будущем должна была стать опорой новой империи. Дуку был ответственен за создание чудовища под именем Гривус. Граф Дуку, лидер конфедерации независимых планет, начал совещание глав Совета сепаратистов. «Я рад приветствовать вас, уважаемые члены Совета. Прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить уважаемого Пануда за системы связи, предоставленные картелем гиперсвязи. Благодаря им мы можем связаться с любой точкой галактики. Пануда, глава новообразованного картеля, аналога республиканского Галанета, важно кивнул. Граф Дуку обвел взглядом собравшихся. Нут Ганрей, вице-король торговой федерации. Его помощники Рунхаака и Рудганни. Сен Хилл, председатель межгалактического банковского клана. Ло Выпит, вице-председатель по коммуникациям межгалактического банковского клана. Поп Гльменьший, эрцгерцог Джианазиса. Шумай, президент коммерческой гильдии. Уаттамбар, старшина техносоюза, управляющий цехом бронетехники Бактоид. Скакаанские законные представители, помощники и сотрудники Тамбара. Пассилар Дженти, магистрат корпоративного альянса. Динария Ки, заместитель планетарного представителя Куривы. Пануда, лидер картеля гиперсвязи. Силы, которыми владели эти организации, были огромны. Миллионы, нет, миллиарды боевых дроидов, сотни тысяч бойцов-органиков, огромное количество боевых кораблей, бесчетные денежные активы. Граф Дуку мысленно улыбнулся. Его учитель, Дарт Сидиус, все рассчитал и все приготовил. Системы, недовольные жалкой политикой, дурацкими законами и непомерными налогами, восстали против республики. Прогнившая республика и прогнивший орден джедаев скоро падут, уступив место новому порядку. В галактике восторжествует новая власть. Их власть. Как продвигаются наши дела? Осведомился Пассил. Вполне успешно, ответил Дуку. Мы начинаем общее наступление на миры республики. Все заводы по производству боевых дроидов запущены на полную мощность, ответил Нут Ганрей. На верфях собираются десятки тысяч новых кораблей, подтвердила Шумай. Протокольный дроид перевел стрекотание джианазийца. Поп Гльменьший заверяет, что восстановление фабрик на Джианазисе идет полным ходом. Также множество джианазийцев отправлено на известную вам планету, где также начато строительство заводов по производству дроидов. Погодные условия не совсем благоприятны, но мы придерживаемся графика. Один из ККН взял слово. Нас беспокоит ситуация в районе Металлорнайчероса. Войска республики опасно приблизились к нашим индустриальным мирам. Мы уже предприняли необходимые шаги, заверил его Дуку. Кроме того, очень скоро мы завершим сборку тайного оружия, сведения о котором предоставил мой повелитель. С помощью него мы достигнем успеха. Что там насчет оплаты наемных полков, осведомился Уэттембер. Все выплаты осуществляются согласно графикам, заверил его Сэн Хилл. Сепаратисты во главе с Дуку обсуждали планы в рамках военной кампании. Зал совета был окрашен в цвета крови. Заходящее солнце бросало последние лучи на башни храма джедаев. Из огромных арочных окон открывался вид на все стороны света. Сводчатый потолок терялся во тьме, а глянцевый пол был украшен концентрическим цветочным орнаментом. В центре зала совета, в самой высокой башне храма, висела в пространстве огромная трехмерная карта галактики с подсвеченными разными цветами горячими точками и центрами деятельности джедаев. Сферическая проекция постоянно менялась в соответствии с сигналами, поступающими от многоточечной фокусирующей системы из башни на коллимирующий диск, который в свою очередь направлял лучи в нужные точки голограммы. Напротив входа находилось кресло Шаакти. Справа от нее сидела Дипа Биллаба, стройная уроженка Челакты. Ее раса почти не отличалась от человеческой. Над переносицей она носила блестящие украшения. Ее соседом справа был Кит Фиста, с неизменной улыбкой на лице и множественными рудиментарными щупальцами разной длины на безволосом черепе. Дальше сидела Гинкалар. За ним, место отсутствующее Адигалли, Аппаранцисиса и Винпиилу, воин родом с Ланника, с лицом, покрытым глубокими шрамами. Справа от Пиила сидел Сеситиин, мужчина расы Иктачи, с загибающимися вперед рогами, Киадимунди, поразительно высокий гуманоид родом с Цирия, Йода, утопавший в своем красном кресле, и Мейс Винду, бритый наголо, атлетически сложенный, смуглый Карун. А между Турболифтом и Винду сидел Пло Кун. Первый раз вижу, чтобы был выделен Корусант, заметил Аппаранцизис, который смотрел на проекцию. Эвин Пиил нашел мерцающее пятнышко, обозначающее столицу республики, потом перевел взгляд на другой участок карты, гораздо ближе к ее внешним границам. Там горел другой тревожный огонек, Лантиллес. Корусант стоило бы подсвечивать во все времена, начал было он, но тут вспыхнул еще один огонек, даже более удаленный, чем Лантиллес. Джабим, добросовестно прочитал Киадимунди и вопросительно уставился на Ранцизиса. Вероятно, еще одна планета, примкнувшая к сепаратистам, пояснил тот. Все больше миров охватывает война, печально произнесла голограмма Шаакти. Печально сие, ответил ей магистр Йода. Йода был выдающимся джедаем. Место в совете он получил спустя примерно сотню лет после рождения. Обладая долголетием, он достиг титула гранд-мастера в возрасте примерно 600 лет, и вот уже 300 лет забота об ордене лежала на его плечах. До недавнего времени все было в порядке. Однако несколько лет назад стало ясно, что адепты темной стороны силы, ситхи, вернулись в галактику. Кроме того, будущее сокрыла тьма. Это очень тревожило старого магистра. Как и начавшаяся война, она сильно истощила ресурсы джедаев, и почти все рыцари из тех, кто не был болен или ранен, находились сейчас далеко от Корусанта, выполняя задания или участвуя в кампаниях. Сепаратисты начали наступление во многих районах галактики. Дипа Биллаба прикрыла глаза. «Большие беды принесет это мирным жителям», — изрек кто-то из магистров. Винду глубокомысленно кивнул. «Меня больше беспокоит новости о тайном оружии сепаратистов», — он сдержанно махнул рукой, — «мы не можем оставить это без внимания». Прежде чем Йода или кто-то другой нашли что ответить, в зал вошла Адигаллия. «Магистры», — поприветствовала она совет, — «у меня хорошие новости. Наши агенты выяснили местонахождение тайного оружия сепаратистов». «Отрадно слышать», — кивнул Йода. Адигаллия шагнула в центр, указывая на неприметную планету во внешнем кольце. «Роксус Прайм, там следует искать оружие». Мейс Винду сплел пальцы и подался вперед. «Хаэм, это в том же регионе, где сейчас сепаратисты наступают по всем направлениям. Необходимо направить помощь войсками и джедаями. Мы не можем допустить потери этих планет. Надеюсь, нам удастся переломить ситуацию». Пло Кун кивнул. «Я тоже на это надеюсь». Йода шевельнулся в кресле, покосился на Винду, потом в упор посмотрел на Пло Куна. Кого пошлем мы для выполнения миссии этой, МММ? На это отвечу я, сказала Адигаллия. Я бы послала Оби-Вана Кеноби с юным Скайуокером. У них есть некоторый опыт в подобного рода делах. Кроме того, я сама хочу отправиться туда. Винду неприязненно уставился на нее. Вы считаете, они справятся? Ади бросила взгляд на Йоду. В этот момент вспыхнула еще одна точка на карте. Ренвар прочел информацию Киади Мунди. В первые дни там был расквартирован небольшой форпост для слежения за мирами конфедерации. Сейчас он подвергся атаке сепаратистов. «Что будем делать?» – спросил Пло Кун. Йода кивнул. «Помощь должны мы незамедлительно. Пошлем Оби-Вана на задание это. Пока же об оружии тайном подробности узнать должны мы. Оби-Вану Кеноби объявите волю совета. Магистр Ади, вы же незамедлительно отправляетесь с флотом своим к системам осажденным». Адигаллия кивнула. Члены совета, встав, откланялись и поспешили по своим делам. Только чернокожий магистр задержался на минуту. Винду обратился к старому главе ордена. «Что-то тревожит вас, магистр Йода». Йода приложил ладонь к голове. «ХММ, тьма окутывает будущее. Прозреть не в силах я эту завесу. Тревожит сильно это. Исход войны предсказать не в силах я. Темную сторону силы ощущаю, скрывается которая. И что-то еще. Те сведения, что сообщили нам о тайном оружии. Что, если это правда? Узнать должны мы это. Пойти в архивы должен ты. Найти информацию по древности этой. Если правда это, решение приму, кого послать. Помешать должны мы сепаратистам, не место в галактике оружию этому». Дарт Сидиус устало откинулся на кресло в своем тайном убежище в одном из промышленных районов Карусанта. Только здесь, в специальном помещении, построенном из специальных материалов, блокирующих силу, он мог немного расслабиться, скинуть маску канцлера Шива Палпатина. Долгие годы он вынужден был скрываться в силе, прятать свою истинную сущность от всех, и очень редко ему удавалось выбраться сюда. Дарт Сидиус всегда думал о будущем, но не забывал и о прошлом. С раннего возраста Палпатин отличался от своих сверстников, братьев и сестер. Он ощущал в себе большую власть и верил, что может многое изменить не только в своей семье, но и в галактике. Умный и очень амбициозный, Шив Палпатин желал, чтобы его семья занимала более активную позицию в политике Набу, и таким образом увеличивала свое богатство и власть, однако вскоре разочаровался, узнав, что он был одинок в этом честолюбии. Палпатин считал, что отец его не понимает, как и остальные члены семьи. Испытывая отвращение к некомпетентности своего отца и взбешенной готовностью матери мириться с положением семьи, Палпатин с детства желал убить отца и скрывал это многие годы.